Глава 34. Перемены для всех. Они вышли из его дома, сели в машину, смеркалось. «Надо все-таки отъехать подальше», — нервно сказала Катя, «а то совсем уж в наглую получается». Марьяна включила зажигание, выехали на дорогу, проехали немного вперед и снова свернули, объезжая дом Долидзе по узкому, заросшему травой муровой тупичку в частном секторе. В этом тупичке решили подслушивать чуткими недремлющими ушами. Марьяна долго возилась с настройкой, наушники они разделили, чтобы никто не оставался в накладе. «Вообще-то я не понимаю, чего мы, собственно, ждем», — сказала тихо Катя. «С чего мы взяли, что после нашего разговора он...» Он встревожился, услышав про то, что нам известно, из какого пистолета были застрелены Лосев и Усольский. «Только я не совсем понимаю». Марьяна запнулась, закусила губу. Что-то все-таки во всем этом не стыкуется. Я не знаю, будет ли он что-то предпринимать и когда это произойдет, но пропустить этот момент мы не вправе. А если он сядет смотреть телевизор и потом ляжет спать? Марьяна тяжко вздохнула, взглянула на часы. Время детское, всего 9 часов только. Подождем. Слушай свой локатор. А ничего не слышно. Катя плотнее прижала наушник к уху. «Грохот какой-то, словно камни валятся там. Что это может быть? Ты там видела у двери мешки с углем? Это он, кажется, уголь куда-то насыпает». «Так не годится сидеть тут. Мы должны видеть дом», — заметила Катя чуть погодя. «Может быть, он выйдет, будет что-то делать у машины во дворе. Давай найдем другое место». Они поставили «Жигули» и пошли назад к дому. Однако подойти к нему не со стороны шоссе оказалось нелегко. Путь то и дело преграждали заборы, заросли крапивы. Местами сигнал жучка напрочь пропадал, и им приходилось петлять, чтобы снова услышать в наушниках характерное потрескивание. Наконец они нашли место, откуда был виден дом. Правда, его заслоняли деревья, но все же можно было разглядеть двор, крыльцо и участок шоссе. Одно было плохо. В этот пункт наблюдения нельзя было перегнать «Жигули». Тут не было никакой дороги. Просто заросшая лужайка размером с пятачок у покосившегося забора. Быстро темнело. Вспыхнули светом окна дома Долидзе. Свет из одного окна на первом этаже был какой-то необычный, багровый, колеблющийся, словно от пламени. «Что он там делает?» — спросила Катя. В наушниках по-прежнему потрескивало. Затем возник какой-то свист, словно мощный насос надувал воздушный шар. Потом Катя отчетливо услышала шаги. Видимо, Долидзе был в холле совсем рядом с микрофоном, спрятанным в рыцарском шлеме. Что-то загрохотало, звякнула пустая бутылка, покатилась. Потом шаги начали удаляться. В наушниках снова был слышен только треск. А потом Катя услышала, как где-то далеко что-то мелодично звякнуло, а затем все пространство прослушиваемого эфира наполнил мощный бас, рокотавший арию Кончака из оперы «Князь Игорь». «Он кому-то звонит», — тревожно шепнула Марьяна. «Звонит по телефону». «А это телевизор или радио, черт бы его побрал». После Кончака в наушниках зазвучали половецкие пляски. Когда раздался первый удар литавр, Катя, не выдержав и боясь, что лопнет барабанная перепонка, держала свой наушник в руках. Марьяна, чертыхаясь, опять возилась с настройкой. Было то громче, то тише, но все равно одни сплошные степняки, половцы и половчанки, несущиеся в бешеной пляске над темными зарослями крапивы и боярышника. Был вечер, и они очень устали. День похорон всем им казался длинной дорогой. Идти по ней в элегантных туфлях от марка «Жакоба» на высоких каблуках было тяжело и неудобно. Так хотелось присесть, отдохнуть, хотя бы вон на ту мраморную скамейку у соседнего надгробия, воздвигнутого знаменитому артисту кино. После церемонии на Ваганьковском были поминки в ресторане. В 7 вечера их увезло с этих поминок такси. Нателла Георгиевна не хотела и не могла быть в этот траурный вечер одна, не желала она и ехать домой, в Радугу. Решили переночевать у Зинаиды Александровны. Светлана Петровна, позвонив домой и справившись у домработницы об Алине, тоже осталась ночевать вместе с подругами. Они были вместе, как и всегда, в дни бед и испытаний. Зинаида Александровна заварила чай, но Наталья Георгиевна не смогла его пить. Прошла в спальню подруги, как и была, в черном костюме, в шляпке с вуалью, легла на кровать. Зинаида Александровна бережно сняла с нее туфли, помассировала натруженные онемелые ступни. «Я полежу тут немного, Зина», — сказала Наталья Георгиевна. «Свет тебе оставить?» «Нет, потуши». Зинаида Александровна выключила свет и прикрыла дверь в спальню. Чай она принесла в большую комнату, где на диване, поджав ноги калачиком, сидела Светлана Петровна. Рядом, конечно же, дежурил кот Батон. У него эти дни были тоже нелегкие и какие-то безрадостные. Его то и дело оставляли одного в квартире, а один раз даже забыли налить ему в блюдце молока. Это было так не похоже на хозяйку, кот даже не оскорбился, он просто был удивлен до глубины души. Как же такое может быть, а? От расстройства он не нашел себе иного занятия в пустой квартире, как сорвать свою досаду и беспокойство на ненавистных куклах, воцарившихся на подоконнике. «А как же прикажете поступить, если вам надо точить ваши острые когти? Не от дверцы же антикварной горки из карельской березы это делать?» «Заснула она?» — кот Батон видел это, спросила Светлана Петровна. Вид у нее был какой-то необычный, словно в воду опущена. «Нет еще. Ей вообще-то надо поспать». Зинаида Александровна потрогала чайник. «Я ей потом, попозже, снотворного дам». «Спина болит, просто разламывается», — Светлана Петровна потянулась. «Когда в церкви панихиду стояли, я думала, упаду». «Ты тоже вся зеленая, Зинка». «Сейчас пойду душ горячий приму, пей чай». «У тебя варенье есть? То из кизила». «Принести?» «Я сама». Светлана Петровна спустила ноги с дивана. «Сиди уж». Зинаида Александровна ушла на кухню за вареньем. Светлана Петровна встала, расстегнула молнию на черной юбке, сняла пиджак. Черный вдовий костюм от Марины Ринальди был небрежно брошен на кресло. Светлана Петровна осталась в черной шелковой комбинации и черных чулках. Кот Батон смотрел на нее во все глаза. «Ишь ты, стриптиз какой! А тело-то у нее дебелое, пухлое». Прямо рубенсовские формы. Что ж, зрелой женщине это даже идет. Он выгнул спину, мяукнул и осторожно понюхал юбку на кресле. Женщиной пахнет. Духи. Того рисковаты. Мускусом отдают и ванилью этой вонючей. И еще какой-то приторной дрянью. Ничего эти французы в духах не понимают. Нет бы делали настоящие, божественные ароматы. Валерьянового корня, например, или тухлой рыбьей головы, за которую каждому уважающему себя коту и жизни не жалко. «Что смотришь так любопытно, Батон?» — спросила Светлана Петровна и свойски почесала его за ухом. «Вот такие дела у нас, котяра. Что смотришь? Кукла тебе нравится? Нет?» Она потянулась и взяла с подоконника куклу-даму и куклу-рыцаря. Увидела, что сделали с ними хищные кошачьи когти. «Батюшки, да ты их все и задрал-то как? В клочья!» «Ну, держись, сейчас тебе Зинка задаст». Батон понял, о чем речь. Прижал уши, сделал вид, что ничего не происходит, когда вошла с вазочкой, полной кизилового варенья, Зинаида Александровна. «Ты посмотри только», — сказала Светлана Петровна. «Да я видела уже», — безучастно ответила Зинаида Александровна. «Это не кот, а бандит». Она села на диван, взяла в руки куклу-рыцаря. Лицо его под забралом не пострадало от когтей, а вот на панцире остались глубокие царапины. Личико дамы было все изодрано, от нежной вуали остались клочья, досталось и атласному платью. «Да, все равно уж теперь пусть», — сказала Зинаида Александровна. «А я их полюбила». Светлана Петровна дотронулась до маленького рыцарского меча. «Не расстаешься с ним, мой любезный мальчик. Ты все такой же, как прежде. Верный, стойкий, преданный». «Зина, а где у тебя та книжка, по которой ты нам тогда читала?» Зинаида Александровна нагнулась и достала с нижней полки журнального столика книгу. Светлана Петровна начала ее листать. «Вот, смотри, как тут хорошо написано. Немножко коряво, но это такой перевод, наверное». Она вздохнула и прочла негромко нараспев. «Эта дама прекраснее всех, говорю я без лести. Поступает она по закону изысканной чести. Навсегда ее сердце закрыто для злобы и мести. Хоть гремит ее слава, судьбе ее в том нет упрока. Ибо выбор, как прежде, зависит от рока». Это романс? Это Сервента. Я Наташе потом прочту. Светлана Петровна слабо улыбнулась. «Эта дама прекраснее всех». Она вздрогнула, потому что кукла-рыцарь, покалеченная и исцарапанная, внезапно вдруг ожила. Направляемая руками Зинаиды Александровны, она выпрямилась в полный свой рост, протянула руку и дотронулась до руки Светланы Петровны. Потом рыцарь поднял забрало, явив свой большеглазый, похожий на женский, кукольный лик. Рыцарь Гильом де Сент-Лидьер служил сестре дофина Авернского, которая была немолода и успела уже потерять мужа в крестовом походе, услышала Светлана Петровна. Но не было у нее слуги и защитника преданнее, чем рыцарь Гильом. Когда дама нуждалась в совете и помощи, он приходил и говорил ей только три слова. «Я весь ваш». Светлана Петровна отвернулась, тихо всхлипнула. Слезы приходили к ней в последние недели легко, проливались из глаз и тут же высыхали. «Да-да, вот так, только так теперь», — шепнула она. «Так и будет. Это правильно». «Бедные мы, бедные. Кто нам еще послужит, кроме нас самих?» Она быстро притянула Зинаиду Александровну к себе и поцеловала ее в лоб. Кот Батон, наблюдавший всю эту сцену, услышал, как за дверью в спальне зазвонил телефон. «Ой, я трубку там забыла», — спохватилась Зинаида Александровна. «Кто это?» «Нателла только ведь...» За дверью в спальне раздался голос Нателлы Георгиевны. Она тихо говорила с кем-то по телефону. Если посидеть 2,5 часа на мокрой траве, то любопытство, самая сильная ваша врожденная страсть, начнет тускнеть, тускнеть, и в конце концов обернется слабеньким таким сереньким чувством, которому уж нет приличного названия. Катя попыталась вытянуть затекшие ноги. Марьяна сидела рядом, на сгнившем бревнышке, созерцала темное ночное небо. «Сколько звезд выспала», — сказала она со вздохом. В наушниках вялая тишина изредка перемежалась грохотом и лязгом металла по металлу. Половецкие пляски давно уже угасли, угасла и ария короля Филиппа, и ронда Мефистофеля, и еще какие-то басовые арии на итальянском языке. Там, в доме Долидзе, в этот майский вечер оперные партии звучали в унисон с металлическим скрежетом. «Он же фактически кузнец», — подвела итог всей этой адской долбежки, вконец изнемогшей от ожидания Катя. «У него там кузня, молот и наковальня в мастерской. Вот он и наяривает. Марья, долго мы еще будем тут сидеть?» «Начало 12-го. Уже?» «Меня дико в сон клонит. У тебя, кажется, конфеты были. Леденцы, а? Давай еще немножко подождем». «Все-таки кому он звонил?» «Даже если он и звонил кому-то, это никак не связано с этим нашим бдением тут». «Сырость какая! Бррр! От чего сырость-то?» — капризничала Катя. «Днем ведь так жарко было». «С прошлого дождя не просохло, тут низкое место». «Шшш!» — Марьяна погрозила пальцем. «Слышишь, машина!» Она поднялась из бревна. Вдали по дороге мимо дома Долидзе промелькнули желтые фары и пропали. «Ждем еще полчаса и все», — Марьяна повернулась к Кате. «Видимо, пустая это у нас затея. Ничего не выходит». Катя от скуки стала считать звезды на небе. Тут же сбилась. Упорно начала искать над головой ковш большой медведицы и не нашла. Она никогда его не находила среди этого сияющего небесного бисера, пока ей кто-нибудь не указывал. «Да как же это? Вот звезда! Вот, вот!» «Марьяна?» «Что?» — Марьяна отняла от уха наушник. «Ничего, просто голос твой услышать захотелось. Темно как. Какой красный огонь там в окне горит. Как пламя». Катя привстала. «Нет, ничего. Ничего и никого». «Все-таки кому-то он звонил сразу после нашего ухода». Марьяна поежилась. «Холодно. Надо было хоть куртки с собой взять». «А мне, наверное, Вадька телефон обрывает, разоряется», — вздохнула Катя. «К разборкам надо готовиться. Самого черти где-то по горам носят. А у меня прям с пристрастием допытываться будет, где была, вечерком с кем. Пошли его подальше. Нельзя, муж. Лучше ты первая пошли его, хмыкнула Марьяна. А то дождешься, что он тебя пошлет. Нет, такого не будет никогда. Тебя мой пример ничему, значит, не научил. А примеры этих наших теток, Светланы Петровны, Зинаиды и Нателлы, их примеры меня кое-чему научили. Но я еще толком в этом не разобралась. Катя вздохнула, нахмурилась. Вообще-то нам с тобой, Марьяна, пора поговорить о них серьезно. Я вот что обо всем этом думаю. Тш! Снова шикнула на нее Марьяна. Тихо, машина. На этот раз приближающаяся по шоссе машина явно замедляла ход. Катя поднялась. В темноте вдали светились только окна дома на первом этаже. Но вот к этому свету прибавился еще свет со стороны дороги. Показалось, машина притормозила и плавно повернула с шоссе к дому. Мелькнул желтый с шашечками бок. Такси. «К нему кто-то приехал», — шепнула Катя. «Так поздно?» Она вся обратилась вслух, но в наушниках был лишь привычный треск. Такси медлило уезжать, видимо, с шофером расплачивались. Затем снова ярко вспыхнули фары, и такси, развернувшись, снова вырулило на шоссе. «Я ни черта не вижу. Кого он там высадил?» — тревожно спросила Марьяна. Более зоркая Катя увидела поднимающуюся по ступенькам крыльца темную фигуру. Звякнул звонок. Катя от неожиданности едва не уронила наушник. Впечатление было такое, что звонили в дверь в двух шагах от нее, а это было там, в доме. Что-то грохнуло. Точно на пол уронили увесистую чугунную болванку. Затем послышался хрипловатый бас Долидзе. «Иду, там открыто! Открыто там!» Послышались тяжелые шаги. Скрипнула дверь, ей вторили уже другие шаги, быстрые, торопливые. «Что случилось, Варлам?» В наушниках раздался женский голос. «Что стряслось?» «Мне пришлось ловить такси, мчаться сюда на ночь глядя. Мне срочно надо было видеть тебя». Голос Долидзе был глух и не совсем тверд. Видимо, его обладатель за работой в мастерской уже успел изрядно накачаться. «Что с тобой?» «Да ты пьян!» «Ну, снова здорово!» «Опять, значит, развязал, не удержался?» «А кто мне слово давал?» «Честное слово, не пить!» «Варлаша, дорогой, ты знаешь, что за такие шутки бывает, а?» «Ты что, маленький, не понимаешь?» «В такой день!» «Я с ног валюсь!» «Похороны, весь этот ужас!» А ты выкидываешь вот такие фортели пьяные. Звонишь, требуешь, чтобы я немедленно ехала. Я должен был тебя видеть. Сейчас. Это важно. Очень важно. Пока я еще за себя отвечаю и могу помочь, поспособствовать. Язык Долидзе заплетался. Чему поспособствовать? Женский голос звучал раздраженно, и вместе с тем в нем теплилась жалость к пьянице. Что ты плетешь? Пока я еще в руках у самого себя, пока в разнос совсем не пошел, я должен тебе сказать. Что? Что сказать-то? Верни мне пистолет, который я сделал для тебя. Сейчас верни. Здесь. Катя дернула Марьяну за руку. Вид у той был, как у пораженного молнией в лесу дерева. Бежим. Куда? Бежим скорее, он двери не запирает. Никогда не запирает, понимаешь? Они стремглав кинулись к шоссе, забыв про оставленные на обочине «Жигули». В наушниках потрескивала мертвая тишина. Потом послышались шаги, и чей-то голос, женский, знакомый и Марьяне, и Кате, умоляюще воскликнул. «Варлам, ты что? Ты это о чем?» Путь до цели бывает коротким и длинным. Короткий в самые ответственные моменты становится вдруг длиннее, длинный превращается вообще в нечто бесконечное, непреодолимое. Катя задыхалась от бега. Что же это такое? Дом, вон он, ведь окна светятся, а добраться до него даже бегом — это сколько же времени надо? Марьяна слегка отстала. «Подожди меня, не входи в дом одна!» Катя остановилась у крыльца. Это был приказ одной не входить. Подоспевшая Марьяна в два прыжка оказалась у двери, дернула ручку. Тихий скрип, полоска света из холла. Они вошли в дом, стараясь не шуметь, но об их появлении узнали все, кто находился в доме. Не мудрено было не узнать. Двери мастерской выходили прямо в холл, а события развивались именно там. Катя увидела Варлама Долидзе. Он возвышался посреди холла, как гора. Лицо его было красно, взволнованно, на нем застыло какое-то странное виноватое выражение. Он стоял, выпрямившись, протягивая руку, словно просил милостыню. Та, к кому и была обращена эта безмолвная просьба, была в тени, заслоненной от Кати фигурой рыцаря. Свет ярким пятном падал лишь на ее руки, нервно шарящие в изящной замшевой дамской сумке. «Вот, возьми», — услышала Катя. Из сумки появился пистолет. Тускло блеснул вороненой рукояткой и... «Ба! Гости решили вернуться!» — рявкнул сочный бас Долидзе. Замшевая сумка мягко шлепнулась на пол. Катя шагнула вперед и увидела в нише за фигурой рыцаря Зинаиду Александровну. В руках ее был пистолет. Он был точной копией того, что всего 3 часа назад в этих самых стенах демонстрировала Марьяна. «Стоять, руки! Лицом к стене! Ну!» Окрик Марьяны был своевременен и жутко профессионален, но прозвучал все же как-то ужасно по-женски. Не страшно. Катя оглянулась. Марьяна картинно застыла в дверях в боевой стойке. Ствол в ее руках грозно пялился черной дырочкой дула в сторону своего близнеца. «Да бросьте вы, он же у вас не заряжен, уважаемая!» Еще более сочным раскатистым басом объявил Варлам Долидзе и, повернувшись, властно закончил. «Зина, ты видишь, куда дело зашло? Дай мне это сейчас же!» Зинаида Александровна, не сводя с Кати и Марьяны темных, словно ослепленных ярким светом глаз, протянула свой пистолет Долидзе. Тот взял его и медленно, с достоинством, двинулся в мастерскую. «Я говорю, стоять на месте!» — сдавленно выкрикнула Марьяна. «Он заряжен! Я его зарядила! Я буду стрелять!» «Варлам Автандилович!» — крикнула Катя. «Ну и стреляйте себе на здоровье!» Долидзе скрылся в мастерской. Катя и Марьяна бросились за ним. Катя увидела пылающий кузнечный горн. Туда, в самое горнило, на ярко рдеющие угли, Долидзе и швырнул царским жестом пистолет. «Боже мой!» Это был полувсхлип, полувздох. Катя оглянулась. В дверях мастерской, цепляясь за косяк, стояла Зинаида Александровна и все повторяла: «Боже мой!» Долидзе большими щипцами подхватил раскаленный пистолет, бросил его на наковальню и бабах! Огромный молот, показавшийся Кате палицей в руках великана, одним ударом сплющил корпус пистолета точно фольгу. Бабах! Самой главной улики, на мгновение мелькнувшей в тусклом электрическом свете холла перед ошеломленными взорами Кати и Марьяны, больше не существовало. Зинаида Александровна закрыла лицо руками. Марьяна опустила свой пистолет. Она смотрела на Долидзе, на эту женщину, плотно закрывавшую ладонями свои темные, словно ослепленные светом, глаза. «Значит, он все время был у вас?» — спросила она. «Пистолет». Зинаида Александровна не отвечала. «Это ваше оружие? Личное?» «Что же, значит, всего было 3 газовых Макарова, переделанных для стрельбы боевыми патронами?» Марьяна повернулась к Долидзе. «Ну, отвечайте же мне, вы!» «Их было 3. Один у вас, 2-й на дне болота, 3-й...» Долидзе, прищурившись, смотрел на сплющенный железный блин на наковальне. «Вы сделали этот 3-й для нее?» — спросила Марьяна. Долидзе молчал. «Варлам, не надо, все равно теперь». «Да, да, девушки, не кричите так, это был мой пистолет». «Мой. Он был у меня». Варлам ничего не знал. Я сказала ему, мне нужно для самообороны. «Зинаида Александровна, для какой самообороны?» Катя покачала головой. «От кого?» «А убийство?» Голос Марьяны звенел, как тихая, туго натянутая струна. «Эти убийства!» Зинаида Александровна молчала. «Их всех убили вы?» Молчание. «Ну, отвечайте же!» «Я». «А в парусе, а в дюкову бутылку с уксусной кислотой вместо нарзана?» «Я». «Как? Вы?» Марьяна буквально швырнула Кате, как камень прощой, взгляд, мольбу о помощи. «Почему вы? Зачем вам было убивать этих мужиков?» Зинаида Александровна выпрямилась. Она что-то хотела сказать, это было видно по ее изменившемуся лицу. Но тут зашуршали шины по гравию, подъехавшие к дому на полной скорости машины. По окнам полоснули желтые фары, хлопнули почти синхронно двери, по ступенькам крыльца затопали тревожно, скорые шаги. Кто-то очень торопился сюда, в этот дом, боясь опоздать. Дверь распахнулась, и на фоне темной, густой, как чернила, роскошной майской ночи возникли две женские фигуры. Это были Светлана Петровна и Нателла Георгиевна. Впоследствии Катя не раз вспоминала все, что случилось дальше в доме Варлама Долидзе. Вспоминала она это все с разными чувствами, но почти никогда не сожалела, вот удивительно, ни о чем сделанном и сказанном тогда. Увидев подруг, Зинаида Александровна выпрямилась. Теперь она была спокойна, словно уже приняла для себя какое-то решение. По их лицам, особенно по лицу Светланы Петровны, Катя прочла как по книге. Они поняли, что произошло. Мудрено было не понять, узрев милицейский китель Марьяны и пистолет, который она все еще сжимала в руке, но держала дулом вниз. Впоследствии Катя узнала и о том, на какой машине примчались на выручку Зинаиды Александровны ее верные подруги, крайне встревоженные поздним звонком Долидзе. Это была серебристая Тойота Ареста Григорьевича Усольского с разбитым багажником, но на ходу, вежливо возвращенная после осмотра следователем прокуратуры Львовым его вдове Нателле Георгиевне. Нателла Георгиевна вела машину в эту памятную для всех них ночь сама, впервые после долгого перерыва. «Мы приехали, Зина!» — сказала она громко. «Мы здесь, с тобой. А что произошло? Почему тут милиция?» «Произошло то, что должно было произойти», — сказала Марьяна. «Ваша подруга только что созналась в убийстве вашего мужа. И вашего». Она повернулась к Светлане Петровне. «И еще одного человека по имени Игорь Лосев, который, думаю, был вам знаком. И...» Марьяна посмотрела на Зинаиду Александровну. «А вашего собственного мужа в этот скорбный список вносить? Что там было с этими таблетками снотворного, переложенными в пузырек из-под нитроглицерина? Видите, мы и про это знаем». «Ничего вы не знаете», — сказала Светлана Петровна. «И ничего вы не поняли, девушка. Зина ни в чем не виновата. Это она нарочно берет вину на себя». «Их всех убила я». «Нет, их убила я», — Нателла Георгиевна заслонила ее собой. «И уж если на то пошло и так надо, чтобы кого-то покарали судом и тюрьмой, пусть это буду я. Мне все равно». «Не верьте им, они просто сентиментальные дуры», — тихо сказала Зинаида Александровна. «Они все врут». «Вы нам врете?» — спросила Катя. «Значит, это был сговор?» Она смотрела на их лица, точно видела их впервые. «Вы сделали это все вместе. Вместе. Но почему?» И тут как плотину прорвало. Это был женский хор, в котором каждый вел свою партию. Каждый брал вину на себя, выгораживая страстно, бешено, самозабвенно выгораживая других, пытался в чем-то убедить, едва сдерживая слезы и гнев, обиду и мстительное лихорадочное торжество. Напрасно Варлам Долидзе, единственный мужчина среди них, пытался перекричать этот женский хор, выдавая басом истинно кавказское «Тихо, женщины!». Они не слушали его. Катя и сама поняла, что кричит, старается перекричать их, присоединяя и свой голос к этому вечному, неумолкающему хору, который, как в античном театре, один только и может объяснить и расставить все по своим местам. «Я ему всю жизнь отдала, всю себя, без остатка! А он в душу мне наплевал, в душу, поймите меня!» — надрывалась Светлана Петровна, позабыв все свои прежние вдовьи показания. «Он меня предал, растоптал все, что мне было дорого в жизни. Сердце мое растоптал, веру, наши идеалы молодости!» — вторила ей Нателла Георгиевна. «Они решили, что им можно все, все в этой жизни. Даже начать ее сначала, перечеркнув все, что прожито, выстрадано совместно. Они решили перевернуть страницу, а страница-то это мы! Мы, поймите вы это, мы, живые люди! Они были нашими мужьями, нашей частью, лучшей нашей половиной, которой мы служили беззаветно почти четверть века. Они скомкали эту страницу, равнодушно и брезгливо отбросили ее от себя. Они предали нас. Каким судом мы должны были их судить? Вашим, с прокурорами и адвокатами? А известно ли вам, что мой обожаемый муж после 28 лет нашей совместной жизни не нашел ничего для себя достойного, чем растлить дочь моей подруги? Да он не только мне этим сердце пополам разорвал, но и ей, Светке, матери ее. Как бы мы с ней в глаза друг другу смотрели? Как жили бы с этим? А вы говорите, почему? С какой стати? Да потому. Потому что мы сами решили судить их своим судом. И осудили. И приговор вынесли. И исполнили его. И это было справедливо. Слышите вы? Это я вам говорю, это было справедливо. Они... Лицо Нателлы Георгиевны исказилось от боли. «Они должны помнить и знать, не будет у них никаких чистых, набело переписанных страниц, никаких подарков судьбы на склоне лет, никаких красивых грехов, никаких праздников, никаких тайных глотков шампанского, ничего никогда вне нас. Пусть помнят об этом, пусть крепко помнят». «Так некому помнить-то, все убиты». «Но кто же все-таки исполнил приговор?» — спросила Марьяна. И голос ее, тихий и неспешный, прозвучал странно после этой пламенной проповеди. «Вы не знаете, я ведь вам не сказала. Я больше не веду это дело. И я спрашиваю это уже не для протокола. Просто хочется узнать, раз уж так вышло, кто проник в парус под видом частного детектива и подменил гражданину Авдюкову его любимый нарзан уксусной эссенции в бутылке. Кто застрелил шантажиста-охранника? И кто выпустил в гражданина Усольского в салоне его авто три пули из пистолета, который теперь, увы, навеки потерян, как улика для следствия и суда? Она смотрела на них, внезапно умолкших. Потом спрятала пистолет в карман кителя и приблизилась к Зинаиде Александровне. «Неужели это правда? Все это сделали вы?» Зинаида Александровна кивнула. «За них? За своих подруг?» Зинаида Александровна снова кивнула. «Как же это? Почему вы взяли на себя такой грех?» «Вас ведь тоже муж бросил», — сказала Зинаида Александровна. «Я слышала о вас. Неужели вы не понимаете? А вам самой никогда разве не хотелось, чтобы он перестал существовать? Вот так взял и перестал. Вычеркнулся из книги живых. И все бы закончилось». Все эти назойливые мысли ночные, все эти слезы в подушку, все об одном и том же из месяца в месяц, как он там с кем, счастлив ли в этой новой своей жизни без вас? Как он занимается любовью не с вами, зачинает новых детей, не ваших? Разве вам не хотелось, чтобы все это разом, вот так одним ударом было от вас отсечено? И разве развод отсек это от вас? Вы спрашивали меня о моем муже. Это старая история. О ней никто не знал, кроме моих подруг. Что ж, что-то, может быть, вы и узнали, но вы не узнали самого главного. Того, как я его любила, моего мужа. Я не могла его отпустить, понимаете? Я могла сделать что угодно, вот только отпустить его к другой я не могла. И вы не знаете и еще одной вещи. Самый главный во всей этой истории. Мы, Зинаида Александровна посмотрела на своих подруг, мы судили их своим судом. У нас трех женщин, нет ни братьев, ни сыновей. Отцы наши, которыми мы так гордились, умерли, а рыцарей сейчас нет. Да их и не было никогда на этом свете. Были только пьяницы, скряги, лжецы, педерасты, насильники. Все остальное — басни. Мужские выдумки, поэтическая плесень. За нас, за наше унижение некому вступиться, кроме нас самих. Кто-то из нас просто обязан был взять на себя эту миссию. Кто-то должен был, слышите вы, должен был за нас, за всех заступиться. «Где же вы научились так метко стрелять?» — тихо спросила ее Катя. «Мой отец — генерал армии Мироненко». «Когда мы были еще студентками, иногда возил нас в свой тир», — ответила вместо подруги Светлана Петровна. «Зина была лучшей из нас». «Это вы придумали трюк с подменой бутылки, да?» — спросила ее Катя. «Вы знали, что муж ваш имеет привычку пить с просонок в постели нарзан?» «Я хотела, чтобы все произошло не в нашем доме. Голос Светланы Петровны звучал тускло. «Подальше от Алины». «А этот звонок Усольскому на мобильный? Вы что, звонили прямо из концертного зала? Вы предложили ему встретиться?» «Я позвонила ему из фойе. Сказала, что нам надо срочно поговорить о моей дочери». Светлана Петровна посмотрела на Нателлу Георгиевну. Он был словно одержим ею. Готов был мчаться ради нее хоть на край света. Я сказала ему, что при разговоре должна присутствовать Зина. Он, Арест, должен забрать ее у метро и привезти в Парус, в ресторан. Там ведь не дурной ресторан, а все такие щекотливые семейные дела обсуждаются по нашему русскому обычаю под рюмочный звон. «И Усольский забрал вас у метро?» — спросила Катя Зинаиду Александровну. «Да, он был на редкость точен», — ответила та глухо. «Возле какого?» «Маяковская». «Значит, вы в тот вечер ушли с концерта из зала Чайковского?» «Я ушла с концерта». «Вы трое хотели этим походом в концерт обеспечить себе алиби?» «Да». «А пистолет был у вас?» «Он был в моей сумке». «Так нет же, больше этого чертова пистолета!» Буквально взвыл, как раненый медведь Варлам Долидзе, про которого они все как-то позабыли. «Девки, да вы что, совсем что ли? Прости меня, Нина, мученица святая, за эти слова! Что вы наперегонки-то бежите, торопитесь во всем признаться? Доказательств-то нет, слышите? Доказательства-то у них против вас, одни ваши слова!» Марьяна подошла к железной статуе рыцаря, открыла забрало, пошарила внутри, извлекла микрофон. Они следили за ней с каким-то стылым, заторможенным любопытством. «Отчего же это одни слова?» — усмехнулась Марьяна. «Вы нас недооцениваете, уважаемый. Это вот прослушка. Мы располагаем записью всего того, что здесь говорилось». Катя напряглась. Она чувствовала, что-то случится, что-то произойдет. Или они набросятся сейчас, не помня себя от страха и ярости, или же Марьяна сделает что-то, чего ни Катя, ни Долидзе, ни эти женщины от нее никак не ожидают. «Если вы уничтожите эту запись, я все возьму на себя. Признаюсь во всем и никогда не откажусь от своих показаний. Ни на следствии, ни на суде. Даю вам честное слово», — твердо, громко, бесстрашно произнесла Зинаида Александровна. «Только я скажу, что во всем виновата я одна. Света и Наташа ни при чем». Марьяна подошла к ней вплотную. Долго, очень долго всматривалась в ее лицо. «Далеко пойдете», — сказала она, извлекла записывающее устройство из ручка. «Вы тоже кое-чего не знаете». «Это», — она показала мини-кассету, — «тоже не доказательство. Эта запись получена непроцессуальным путем. Ни один суд не примет ее во внимание. Может быть, только ваш?» Она помедлила и потом вложила мини-кассету в руку Зинаиды Александровны. Так глубоко вздохнула. «Вы тоже далеко пойдете». Взгляд ее скользил по Марьяниному лицу. «Вот увидите, это будет долгая дорога». Марьяна повернулась и пошла к двери. Катя последовала за ней. Ее раздирали самые противоречивые чувства. Лишь в одном она была согласна с Марьяной. Запись тоже была не доказательством. А других доказательств их общей вдовьей вины у них в запасе не было. Это был полный профессиональный провал. До торжества правосудия было, что называется, плыть-плыть, не доплыть. И все кругом были неправы. Но отчего же тогда было такое впечатление, что с вашей бедной, истерзанной сомнениями душой кто-то провел эксперимент, который открыл вам новые горизонты? В машине долго молчали, Марьяна не выдержала. «Ну, говори же что-нибудь. Говори, доказывай. Возмущайся, протестуй. Что ж ты как воды в рот?» «Это дело с самого начала было твоим», — ответила Катя. «Так до конца оно твоим и осталось. Они забрали у тебя просто бумаги. Возможно, они извлекут из этих бумаг что-то полезное для себя. И сообразят, и докажут». «Они докажут, тогда...» Марьяна порывисто повернулась к ней. Лица ее в тесном темном салоне «Жигулей» Катя почти не различала. «А ты ведь тоже кое-чего не знаешь?» Голос Марьяны срывался. «Я ведь в той же лодке. Я тоже была готова». «К чему?» — спросила Катя, хотя сейчас, после всего происшедшего, она уже знала ответ. «К тому, чтобы разом отсечь это все от себя». Марьяна наклонилась. «Помнишь, Катя, ты спрашивала меня, спрашивала о способах, о том, как разрушить его новую счастливую жизнь? Я сказала тогда, способов много, но я знала лишь один, и пистолет как раз был под рукой. И стреляю я, как и она, метко». Катя дотронулась до ее щеки, потом прикрыла губы Марьяны ладонью, запрещая ей продолжать. Но Марьяна вырвалась. «Если бы это случилось, я бы тебе рассказала. Ты, Катя, что бы ты мне ответила? Что бы ты сделала со мной?» Катя притянула ее к себе, обняла, слышала, как колотится сердце Марьяны, как колотится в груди свое сердце. «Нет, все были неправы. Все». Потом они просто сидели в машине. Спешить уже было некуда. Луна заглядывала в лобовое стекло, и тускло блестели в темноте звездочки на погонах Марьяниного кителя. «Утром напишу рапорт», — сказала Марьяна. «Мне давно надо было уйти. Было бы 100 крат честнее». Катя распахнула дверь «Жигулей», их окутала ночная прохлада. Вдали, на озере, заливался звонкий лягушачий хор. Наступало лето.